Глава 15. Шатер стоял в зареве солнечных лучей оттенка пунцовых соцветий герани. Под безоблачным небом воздух был теплым, сухим и наполненным едковато-дымчатым ароматом низкорослого черного кустарника. На западе еще можно было заметить блеск отступающего с Антунского моря, а примерно в километре ближе к морю виднелся поселок, беленые коттеджи в роще невысоких деревьев. Во всех остальных направлениях степь простиралась до горизонта. Поблизости, метрах в 30, находился отдельный беленый коттедж с двумя развесистыми чернолиственными деревьями шайро по бокам. На крыльце сидела Шерль в обличии неприкасаемого бродяги, идиота с тупо моргающими глазами, растрепанными волосами песчаного оттенка и уродливо торчащими над почти несуществующим подбородком верхними зубами. На инкубе была грязная длинная рубаха из домотканного полотна и плоская шляпа с обвисшими полями. Заметив Риальто, Ашерль апатично махнул рукой. «А, Риальто! После такого долгого бдения вас даже приятно видеть!» Риальто отреагировал в более прохладных тонах. Окинув взглядом коттедж, он заметил. «Ты неплохо устроился. Надеюсь, наслаждаясь незаслуженным отдыхом, ты не забыл об охране Персиплекса?» А Шерль сдержанно ответил. «Мой так называемый отдых носил самый примитивный характер, а это жилище я соорудил главным образом для того, чтобы ко мне не приставали ночные хищники». «Шелковых диванов и услужливых помощниц у меня нет». «А Персиплекс?» Ашерль указал большим пальцем на ржавый чугунный столб, торчавший из земли в полусотни метров от коттеджа. «Прямо под этим столбом на неизвестной глубине погребен Персиплекс». Осматривая окрестности, Риальто не мог не заметить несколько штабелей пустых стеклянных фляг у боковой стены коттеджа. Не воспринимай это как критическое или презрительное замечание, но может ли быть, что ты пристрастился к выпивке? «Даже если и так, что с того?» — проворчала Шерль. «Мне пришлось долго ждать. Для того, чтобы чем-то развлечься, я стал приготовлять настойки из различных ингредиентов и продавать их жителям поселка». «Почему же ты не стал производить раскопки, чтобы найти Персиплекс?» «Разве это нуждается в объяснении?» «Если бы я этим занялся и ничего не нашел, я снова навлек бы на себя бесконечные упреки, поэтому я предпочел не проявлять инициативу». «А наши конкуренты, если можно так выразиться, проявляли какую-нибудь инициативу?» «Мне никто не причинял никакого ущерба». Риальто расслышал в ответе инкуба едва уловимую уклончивость, выразившуюся в тщательном выборе слов, и резко спросил: «Появлялись ли здесь в каком-либо виде Сарсем или Хашманкур?» «Они не принимали никаких существенных мер. Они прекрасно понимают, что мы заняты важным делом и даже не подумали бы вмешиваться». «В самом деле? Им не пришло в голову, например, что они могли бы сотворить шахту, скажем, на расстоянии 15 километров, и проделать ведущий сюда горизонтальный туннель, чтобы незаметно стащить Персиплекс у тебя из-под носа?» «Невозможно. Меня не так легко обвести вокруг пальца. Я установил устройство, сигнализирующее о любых попытках проникновения. Темпорального, торсионного, сотрясательного или размерностного. Персиплекс остался там, где был». «Превосходно. Значит, ты можешь начать раскопки сию минуту». А Шерль устроился поудобнее в кресле, стоявшем на крыльце. «Прежде всего, следует учесть важнейшие обстоятельства. Участок, под которым погребена призма, принадлежит некоему Умфааду, жителю заметного отсюда поселка Асхав. С ним придется договориться, прежде чем мы воткнем лопату в землю. Предлагаю вам посетить этого землевладельца и согласовать с ним условия производства работ. Не забудьте, однако, одеться примерно так, как здесь одеваюсь я, иначе вас поднимут на смех». Изменив костюмы в соответствии с рекомендациями инкуба, Риальто и Шалуки направились в Асхав, исключительно опрятный поселок из безукоризненно выбеленных небольших домов, окруженных посадками гигантских красных подсолнухов. Риальто расспросил прохожего, указавшего им на дом с окнами, застекленными голубыми панелями и с крышей, выложенной голубой же черепицей. Риальто остановился на улице напротив входа, не заходя в проход между плотными зарослями подсолнухов. Ему пришлось несколько раз звать хозяина, прежде чем на крыльцо вышел Умфаад, белобрысый коротышка с проницательно бегающими глазами и роскошными усами, закрученными вверх на концах. Он громко и неприязненно спросил: «Кто зовет Умфаада и зачем? Вполне может быть, что его нет дома». «Меня зовут Риальто. Я произвожу раскопки в поисках древностей. Это моя помощница Шалуки. Не могли бы вы подойти или впустить нас к себе, чтобы нам не приходилось кричать?» «Кричите, если вам так приспичило. Я и отсюда вас услышу». Риальто тихо произнес: «Я хотел бы поговорить о деньгах». Умфаад тут же сделал несколько быстрых шагов навстречу. Его усы словно распушились сами собой. «Говорите, говорите, кажется, вы упомянули деньги». «Возможно, вы меня неправильно поняли. Мы хотели бы вырыть яму на вашем участке». «С какой целью и сколько вы готовы заплатить?» «Скорее следовало бы спросить, сколько готовы заплатить вы?» — парировал Риальто. «Наши раскопки повысят стоимость вашей никчемной необработанной земли». Умфаад презрительно рассмеялся. «До такой степени, что когда я пойду туда ночью, я свалюсь в яму и сломаю себе шею? Нет уж, если вы собрались копать, извольте платить, а затем вам придется заплатить снова за засыпку ямы. Таково первое и непременное условие». «И в чем заключается второе?» Умфаад хитро усмехнулся и постучал пальцем по носу. «Вы меня за дурака принимаете? Я прекрасно знаю, что под землей на моем участке скрываются драгоценности. Если вы найдете сокровище, оно будет принадлежать мне. Когда вы заплатите за раскопки, копайте. Но ваши права распространяются только на яму. Любые находки останутся моими». «Совершенно неприемлемо. Еще какие-нибудь условия?» «Конечно. А как вы думали? Подряд на раскопки должен получить мой брат Умзвик. Я лично буду выполнять функции руководителя проекта. Кроме того, оплату следует производить исключительно золотыми зикко последнего выпуска». Риальто пытался торговаться, но в этом отношении навыки Умфаада значительно превосходили его собственные, и во всех существенных отношениях усатый коротышка добился своего. Когда Риальто и Шалуки вернулись к шатру, девушка заметила: «На мой взгляд, ты заключаешь очень щедрые сделки. Умфаад просто обезумел от алчности». Риальто согласился. Почуяв деньги, Умфаад ведет себя как взбесившийся от голода акула. Тем не менее, почему бы не порадовать человека? Ведь посулить 200 золотых зикко так же легко, как пообещать 100. «Риальто, ты добрый человек», — сказала Шалуки. Умфаад и его брат Умзвик привели к коттеджу Ашерля бригаду работников и начали копать яму диаметром 15 метров вокруг места, указанного инкубом. Извлеченная земля просеивалась через грохот под бдительным наблюдением Ашерля, Риальто и Умфаада. Сантиметр за сантиметром, метр за метром землекопы погружались в дно древнего моря. Но скорость выполнения работ не устраивала Риальто. Наконец он пожаловался Умфааду: «Почему ваш персонал отлынивает? Они расхаживают туда-сюда, смеются и сплетничают у бочки с водой, останавливаются и подолгу считают ворон. Возьмите этого старика, например. Он так редко движется, что я иногда спрашиваю себя, он все еще жив или только притворяется?» Умфаад нисколько не смутился. «Послушайте, Риальто, нельзя же без конца придираться и капризничать. Работникам хорошо платят, ставка у них почасовая, у них нет ни малейшего желания поскорее закончить такую выгодную работу. А упомянутый вами старик — мой дядюшка, я и имп, у него очень болит спина. Кроме того, он глух, как пень. Неужели его следует за это наказывать? Пусть пользуется привилегиями, доступными другим». Риальто пожал плечами. «Как хотите. Нашим договором предусмотрены подобные обстоятельства». «Каким образом?» «Позвольте мне процитировать следующее положение. Риальто, по своему усмотрению, может оплачивать выполненную работу на основе объема грунта, извлеченного из ямы. Окончательная сумма, подлежащая оплате, определяется с учетом скорости, с которой Риальто, стоящий на отвале рассыпчатого извлеченного грунта, может переместить, работая обычной крепкой лопатой, четверть кубометра вышеупомянутого грунта в другой, находящийся рядом отвал. Умфаат испуганно вскрикнул и сверился с текстом подрядного договора. «Не помню, чтобы наш контракт содержал такое положение». «Я его предусмотрел на всякий случай», — пожал плечами Риальто. «Надо полагать, вы не заметили это условие, когда подписывали договор». Умфаат бросился к землекопам и устроил им яростный выговор. Недовольно ворча, те взялись за лопаты и стали изображать бурную деятельность. Даже старый Яимп теперь время от времени перемещался с места на место. По мере углубления раскопа в грунте стали попадаться предметы, когда-то упавшие в море с проплывших по заливу судов. Все эти предметы Умфаат проворно выхватывал из грохота и пытался продать Риальто. «Только посмотрите, это настоящее сокровище! Глиняный кувшин! Жаль только, что ручка откололась. Бесподобный образец раскованного самовыражения, недоступного стесненным предрассудками ремесленникам нашей вульгарной эпохи». Риальто охотно согласился. «Красивый кувшин. Несомненно, он украсит каминную полку у вас в доме и доставит вам большое удовольствие, когда вы будете разглядывать его по вечерам». Умфаат раздраженно прищелкнул языком. «Значит, вы ищете что-то другое?» «Конечно. Тем не менее, положите этот кувшин в кучу вместе с другими находками. Вполне может быть, что впоследствии я куплю у вас всю коллекцию». «Не могли бы вы в таком случае точнее определить, что именно вы рассчитываете найти?» — требовал Умфаат. «Если б нам это было известно, мы могли бы внимательнее присматриваться ко всему этому мусору в грохоте». «А кроме того, вы могли бы заломить неслыханную цену за тот предмет, который я ищу». Умфаат расплылся в пренеприятнейшей алчной улыбке. «Тогда мне придется запрашивать высокую цену за любую находку. Вот и все». Поразмышляв немного, Риальто ответил: «Тогда мне придется применить другую тактику поиска». Во время обеденного перерыва Риальто обратился к землекопам. «Рад видеть, что яма быстро становится глубже. Теперь то, что я ищу, должно быть уже близко. Думаю, описание этого предмета позволит вам внимательнее относиться к работе. Тем более, что тот из вас, кто его найдет, получит дополнительную премию в размере 10 золотых зикко». «Премию, разумеется, выплатит Риальто», — поспешил вставить Умфаат. «Разумеется», — кивнул Риальто. «Слушайте же, не пропустите ни слова». Все работники повернулись к волшебнику. Даже старый Яимпе, казалось, почувствовал важность происходящего. «Мы ищем священный фонарь, некогда украшавший гальюнную фигуру на носу развлекательной баржи повелителя туч. Во время ужасной бури этот фонарь был сорван разрядом голубой леденящей молнии. Тот, кто найдет фонарь, получит 10 золотых зикко. Тот, кто найдет осколок фонаря или даже небольшую голубую стекловидную призму, оставшуюся после разряда леденящей молнии, получит премию в размере 1 неподдельного золотого зикко. Такой осколок или такая призма будут свидетельствовать о том, что до фонаря рукой подать. Такой осколок или такую стекловидную призму легко распознать. Они должны быть характерного ярко-голубого оттенка разряда молнии. Их следует сразу передавать мне для дальнейшего изучения. А теперь возьмитесь за работу. Внимательно ищите осколки и голубые кристаллы, оставшиеся после разряда молнии». Умфаат подал землекопам знак, и те снова взялись за лопаты. «Давайте-ка поднажмите с двойным прилежанием, не забывайте о словах Риальто». Через несколько секунд Умфаат отвел волшебника в сторону. «Раз уж об этом зашла речь, будьте добры уплатить мне первый взнос в размере 10 золотых зикко, покрывающий понесенные мной до сих пор расходы, а также еще 5 золотых в качестве лицензионного сбора. Скажем, всего с вас причитается 20 зикко». 5 будет достаточно». Умфаду пришлось удовольствоваться 5 золотыми монетами. «У меня вызвало недоумение одно из ваших обещаний. Вы посулили работнику, который найдет осколок, премию в размере одного неподдельного золотого зикко. Что в точности вы имели в виду, когда упомянули о неподдельном зикко?» Риальто отозвался небрежно. «Я так выразился для того, чтобы подчеркнуть привлекательность награды. Преувеличение своего рода людей стимулирует мысль о золоте». «Любопытное преувеличение», — заметил Умфат. «Вполне вероятно, однако, и в своем роде полезное. А это еще что? Кто этот странный субъект, марширующий по моей земле, словно он святой Пулулиас, покровитель дубовых рощ?» Риальто обернулся. На краю раскопа стоял и внимательно смотрел вниз красивый высокий человек с копной кудрявых волос каштанового оттенка. Риальто сухо ответил Умфааду. «Мы с ним встречались раньше. Скорее всего, он прибыл, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение». «Хашманкур, что вас сюда привело? Обычно вы предпочитаете не посещать дальние края». «Как правило, оно так и есть». Хашманкур отвернулся от раскопа и приблизился. «Любезнейший Сарсем, однако, упомянул о том, что вы развлекаетесь где-то в этих местах, а у меня были другие дела поблизости, и я решил вас навестить по пути. Для вас вырыли большую, глубокую яму. Поздравляю. Хотя не могу себе представить, зачем вам понадобилась яма в этой безрадостной степи». Умфат недовольно вмешался. «Риальто — знаменитый ученый, интересующийся древностями. А тот участок этой, как вы изволили выразиться, безрадостной степи, на котором вы находитесь, является моей частной собственностью». «Прошу прощения за нарушение ваших прав землевладельца. Столь примечательная собственность, несомненно, не может не вызывать восхищение и зависть. А Риальто и в самом деле пользующийся широкой известностью специалист. Ну, ладно, я пойду. Было очень приятно обменяться с вами парой слов». Хашманкур прошелся к коттеджу Ашерля и скрылся за углом. «В высшей степени подозрительный тип», — заявил Умфад. «Надеюсь, он не относится к числу ваших ближайших друзей?» «Нет, мы всего лишь знакомы». Из-за раскидистых деревьев Шайро, обступивших коттедж Инкуба, в небо поднялся почти невидимый воздушный пузырь. Нахмурившись, Риальто наблюдал за тем, как этот пузырь переместился к раскопу и повис над ямой. «Тем не менее», — продолжал Риальто, — «Хашманкур — проницательный человек, отличающийся множеством выдающихся способностей». «Он поспешил удалиться, как только я собирался намекнуть, что ему следовало бы уплатить штраф за пребывание на частной территории без разрешения владельца. Эй, что там случилось?» К ним подбежал землекоп с керамической миской в руках. «Риальто, вот ваш фонарь. Мне полагается награда». Риальто рассмотрел миску. «Это не фонарь. Это детская миска для каши. Скорее всего, выброшенная за борт ребенком, которому каша не понравилась. Извольте заметить затейливые картинки с нижней стороны миски. Вот флантик, подлетающий к гнезду с младенцем в когтях. Здесь лангомир пожирает ребенка постарше, а здесь, на палубе судна, морское чудовище с головой попугая тащит за борт маленькую девочку. Любопытная находка, но это не призматический кристалл голубой молнии и не священный фонарь». Риальто передал миску Умфаду и, взглянув вокруг как бы между прочим, заметил, что воздушный пузырь повис прямо у него над головой. После захода солнца, когда кайма цвета спелой хурмы еще озаряла горизонт, Риальто отвел Ашерля в сторону. «Кто наблюдает за нами из воздушного пузыря? Сарсем?» «Нет, это всего лишь доводяга с глазом, передающим изображение Хашманкуру. Чародей следит за нами лично». «Поймай доводягу сетью и запри в ящике, чтобы Хашманкур мог отдохнуть и выспаться». «Как вам угодно». «Сделано». «Кто теперь следит за нами? Кто нас подслушивает?» «Никто, мы одни». «А Шарль, я никак не могу понять, почему ты постоянно пытаешься меня обмануть?» А Шарль удивился. «Почему вы так думаете? Что опять случилось?» Сегодня из ямы достали детскую миску. Она была выброшена в Сантунское море в эпоху, предшествовавшую тому времени, когда был потерян Персиплекс. Об этом однозначно свидетельствует силуэт изображенного на ней корабля и его парусная оснастка. Кроме того, два вида хищных тварей, изображенных на этой посуде, уже вымерли, когда мы посетили антропофагов. Следовательно, слой донного ила, в который погрузился Персиплекс, уже раскопан. Но Персиплекс так и не нашелся. Как ты объясняешь это обстоятельство? Любопытная ситуация, спору нет. Самым благожелательным тоном отозвался инкуб. Давайте хорошенько рассмотрим раскоп. Возьми с собой источники света. А Шерль и Риальто подошли к краю ямы и заглянули вниз, ярко освещая дно двумя фонарями. А Шерль протянул руку. Видите? Вон там. Лучом фонаря он указал на участок стенки раскопа, над самым дном, где образовалась ниша глубиной в полметра. «Здесь была найдена миска, в самой глубокой части раскопа. Теперь вы удовлетворены, наконец?» «Не вполне. Если этот слой предшествовал тому, где погребен Персиплекс, а все остальные слои не позволили найти призму, значит, она находится в небольшом возвышении грунта прямо в центре ямы». «Возможно». «Так чего же ты ждешь? Возьми лопату, спустись туда и копай, а я буду светить фонарем». Из сумрачной мглы проворно вынырнула приземистая фигура. «А Шерль? Риальто? Что вы тут делаете с фонарями у моей ямы? Это нарушение договора. Почему именно сегодня вечером вы решили заняться раскопками самостоятельно?» «Один вечер ничем не хуже другого», — отозвался Риальто. «Вы не разрешаете нам даже прогуляться после ужина и подышать свежим воздухом?» «Конечно, разрешаю. Но почему вы обзавелись такими яркими ослепительными фонарями?» «Для того, чтобы не свалиться невзначай в какую-нибудь яму или в раскоп. Для чего же еще?» «Как видите, фонари уже оказались полезными. Осторожно, Шерль, посвети назад, ты отступаешь в куст терновника». «Никогда нельзя забывать о безопасности», — заявил инкуб. «Риальто, вы уже надышались вечерним воздухом?» «Пожалуй. Прогулку можно закончить. Спокойной ночи, Умфат!» «Один момент. Я хотел бы получить очередной взнос в счет вашей задолженности». «Умфат, вы слишком часто требуете взносы». «Вот еще опять золотых зикко. На какое-то время этого должно быть достаточно». На следующее утро Риальто встал пораньше и с напряженным вниманием наблюдал за грохотом после загрузки в него каждой порции грунта. Умфаат, заметив бдительность волшебника, стал вести себя наглее прежнего, нередко отпихивая Риальто в сторону, чтобы первым рассмотреть результаты просеивания. Землекопы, в свою очередь, заметили, что Умфаат отвлекся, и замедлили темп работы настолько, что перерывы между засыпкой новых порций грунта становились все более продолжительными. Наконец Умфаат понял, что работники халтурят, и, подбежав к краю раскопа, разразился упреками и командами. Но работники больше не проявляли особого энтузиазма. «Я, Йимпе, в частности, жалуясь на возраст и поясничные судороги, отказался продолжать работать на условиях Риальто, которого он обозвал скупердяем. Выбравшись из раскопа, старик побрел обратно в Асхаф. Через некоторое время из поселка прибежал молодой человек, тут же обратившийся к Риальто. «Я, Йимпе, плохо слышит. Он не сразу понял, что вы предложили золотые монеты в обмен на кристалл голубого льда». Теперь он просил передать, что сегодня нашел такой кристалл. Вы можете вручить награду мне, я его внук. Я, Импе, слишком устал и сегодня не сможет сюда вернуться. Внук Я, Импе, энергичный и деловитый юноша с яркими круглыми глазами, улыбнулся, обнажив блестящие зубы, и протянул руку, чтобы получить золото. «Я должен проверить качество этого обломка леденящей молнии», — сухо сказал Риальто. «Пойдем? Отведи меня к Я, Импе». Молодой человек нахмурился. «Он не хотел бы, чтобы его донимали по мелочам. Вручите мне золотые монеты сейчас же и не забудьте про чаевые». «Заткнись!» — взорвался Риальто. «И отведи меня в поселок к деду». Приунывший юноша подвел волшебника к дому, где родственники и друзья Яимпе уже вовсю праздновали получение стариком заслуженной награды. На вертелах жарились окорока, открыли несколько бочонков с вином. В стороне, на сооруженном наспех возвышении, шесть музыкантов развлекали гостей, наигрывая танкли, джиги и тайрины. Как раз в тот момент, когда Риальто подходил к его жилищу, Яимпе, одетый всего лишь в нечто вроде мешковатых трусов, вышел на крыльцо. Гости разразились приветственными криками и аплодисментами. Музыканты тут же врезали оживленный марш. Яимпе резво сбежал по ступеням с крыльца и пустился в пляс, с огоньком исполняя сальтареллу, высоко вскидывая ноги, совершая прыжки из стороны в сторону с полным оборотом в воздухе и встряхивая на потеху зрителям гордо выпеченным животом. Охваченный приступом веселья, Яимпе вскочил на стол, чтобы изобразить, размахивая руками, нечто вроде чечетки голыми пятками. У него на шее, на ремешке, болтался персиплекс. Яимпе внезапно заметил стоящего рядом Риальто и спрыгнул на землю. Риальто вежливо сказал: «Рад видеть, что вас больше не беспокоят поясничные боли». «Верно, видеть осколок льда, оставшийся от молнии. Вы должны мне 20 золотых зикко». «И заплачу их сейчас же, но прежде всего позвольте мне рассмотреть призму». Хашманкур мигом материализовался рядом. «Одну минуту, этот предмет надлежит передать на хранение мне. Вот, сударь, возьмите 20 зикко». Хашманкур бросил пригоршню золотых монет в раскрытые с готовностью ладони Яимпе, сорвал призму с ремешка на шее старика и тут же отошел в сторону. Риальто бросился было к нему, но Хашманкур закричал: «Назад, Риальто! Нужно удостовериться в подлинности этой призмы!» Он рассмотрел находку на свет. «Я так и думал. Откровенная подделка. Риальто, вас надули!» Бросив призму на землю, Хашманкур направил на нее указательный палец. Призма исчезла, разлетевшись сотней огненных голубых брызг. Риальто обреченно смотрел на обугленное пятно, оставшееся на земле. Хашманкур посочувствовал. «Ищите в другом месте, Риальто, раз уж вы этим занялись. Ваш труд поистине полезен. Если вы найдете случайно еще какую-нибудь фальшивку, посоветуйтесь со мной. А теперь до встречи». Хашманкур испарился так же быстро, как появился. Яимпе и его приятели только рты разинули. Риальто медленно вернулся к месту раскопа. А Шерль стоял на крыльце своего коттеджа, задумчиво глядя в небо. Шалуки сидела, скрестив ноги, на ковре перед шатром и ела виноград. Умфаат, наблюдавший за углублением ямы, тут же подбежал. «Риальто, о чем все эти слухи?» «У меня нет времени на слухи, но раскопки можно прекратить». «Уже? А как же быть с фонарем повелителя туч?» «Начинаю подозревать, что это не более чем миф. Мне нужно вернуться к себе и свериться с хрониками и справочниками». «В таком случае я требую выплаты всего остатка вашей задолженности». «Разумеется», — кивнул Риальто. «Где ваш счет?» «Я еще не подготовил постатейную фактуру. Тем не менее, остаток составляет 52 зикко». «Невероятно!» — воскликнул Риальто. «Вы, конечно же, ошиблись в расчетах». «В эту сумму входит плата за круглосуточное землепользование, заработок землекопов, учитывая дальнейшие работы по засыпке ямы, стоимость озеленения места раскопа и других работ по восстановлению естественных условий проживания фауны и флоры, мои гонорары в качестве руководителя проекта и консультанта, пошлины и...» Риальто поднял руку. «Довольно. Вы уже сказали больше, чем я готов выслушать. С моей стороны, я хотел бы получить только найденную детскую миску. Просто на память». Усы Умфаада снова распушились. «Вы шутите? Это ценный древний экспонат стоимостью не меньше 10 золотых зикко». «Ладно, так и быть». Умфаат отыскал миску для каши и протянул ее волшебнику. «Теперь будьте добры, уплатите причитающуюся мне сумму и проследите за тем, чтобы не было никаких ошибок». Риальто передал ему мешочек с монетами. Умфаат пересчитал их к своему удовлетворению и спросил: Насколько я понимаю, вы намерены освободить принадлежащую мне территорию. В ближайшее время. Начисление сборов возобновится в полночь. Попрощавшись решительным взмахом руки, Умфаат прошествовал к раскопу, позвал работников и вернулся с ними в поселок. Солнце, пунцовое, как цветы герани, плавно опускалось по западному небосклону. После того, как кончились земляные работы, в степи наступила непривычная тишина. Риальто задумчиво стоял на краю ямы. Шалуки лениво разлеглась на ковре перед шатром. А Шерль оставался на крыльце своего коттеджа, глядя в степные дали с нарочито рассеянным выражением лица. Глубоко вздохнув, Риальто повернулся к инкубу. «Так что же, Ашерль, что скажешь? С нетерпением жду твоих откровений». Глаза инкуба слегка разъехались в стороны. «Да-да, очень рад тому, что здоровье бедняги я, Импи, поправилось». «И это все? Ты в трудном положении. Не желаешь ли что-нибудь сказать по поводу персиплекса?» А Шерль почесал щеку. «Разве вы не сторговались с я и Импи?» «Почему бы я стал с ним торговаться? Найденный персиплекс был, очевидно, фальшивым». «В самом деле? Но каким образом даже такой проницательный человек, как вы, мог в этом убедиться, прежде чем призма оказалась у него в руках?» Риальто скорбно покачал головой. «Дорогой мой, ты сам безошибочно подтвердил, что это была подделка, когда позволил ее найти в том же слое грунта, где лежала древняя детская миска». «Совсем не в том же. Вы сами видели, что участок, где была погребена миска, находился ниже центрального возвышения дна раскопа, содержащего персиплекс». «Совершенно верно. На уровне того же слоя, тогда как разница во времени должна была соответствовать разнице глубины не меньше 2 метров». «Хм...» — Ашерль задумался. «Вы где-то в чем-то ошиблись. Нельзя решать такие важные вопросы на основании столь ничтожного свидетельства, как детская миска для каши». «По сути дела, если уж говорить на чистоту, вы с Арсемом безнадежные недотепы, хотя я уверен, конечно, что вы посмеялись надо мной на славу, хихикая, подталкивая друг друга локтями в ребра и представляя себе, как огорчится бедняга Риальто». Удивленный Ашерль воскликнул. «И опять вы ошибаетесь. Все планировалось в деловой атмосфере сотрудничества и взаимного уважения. Кроме того, у вас нет никаких доказательств справедливости ваших гипотез. Миска может быть не более чем имитацией древнего стиля или пережила свое время на много столетий и только после этого была выброшена в море». «А Шарль, твои рассуждения граничат с полной нелепостью. Мои так называемые гипотезы обоснованы, во-первых, логической дедукцией и, во-вторых, простым наблюдением. Невозможно не признать, что предмет, который вы позволили найти старику Я Импе, внешне напоминал персиплекс. Настолько, что вам удалось обмануть Хашманкура, но не меня». А Шерль недоуменно моргнул. «Вы считаете, что у вас настолько острое зрение? Или что Хашманкур стал плохо видеть?» «Я не только справедлив, Ашерль, я еще умен и наблюдателен, в то время как Хашманкуру свойственна лишь примитивная хитрость животного, в каковом отношении он ненамного превосходит Сарсема и тебя». «Вы все еще не смогли ничего объяснить». «Ты ослеп? Призма висела на шее Я Импе в горизонтальном положении. Настоящий персиплекс всегда поворачивается вершиной вверх, чтобы никто не мог неправильно прочесть проецируемый священный текст. Хашманкур не обратил на это никакого внимания и проявил самоуверенную торопливость глупца, за что я ему премного благодарен. А теперь что ты можешь сказать?» «Мне нужно подумать». «Остаются 2 вопроса. Первый вопрос. Кто из вас прячет персиплекс? Ты или Сарсем? Второй вопрос. Каким образом вы с Сарсемом можете быть одновременно награждены за службу и наказаны за предательство?» «Первый вопрос значительно важнее второго, по меньшей мере в том, что касается меня», — пожал плечами Ашерль. По поводу Сарсема не стану высказывать никаких предположений. Позволю себе заметить только одно. Хашманкур его околпачил. Так где же Персиплекс? А, это щекотливая проблема. Я не вправе обсуждать ее с неуполномоченными лицами. Что? Взорвался наконец Риальто. Ты смеешь причислять меня к числу неуполномоченных лиц? После того, как Ильдефонс однозначно приказал тебе отчитываться передо мной. В границах здравого смысла. Хорошо. Мы изложим все фактические обстоятельства дела в Бумергарте перед Ильдефонсом. Я искренне надеюсь, что мне удастся представить беспристрастный отчет. Тем не менее, я вынужден буду отметить твое упрямое непослушание, способное добавить ионы к твоей задолженности». А Шерль моргнул и поморщился. «Неужели все это так важно? Ну хорошо, я могу по меньшей мере намекнуть на истинное положение дел. Хашманкур и Сарсем подготовили свой план в шутку. Я немедленно указал им на то очевидное обстоятельство, что они шутят с огнем, в связи с чем подменил Персиплекс подделкой, найденной стариком Яимпе». Инкуб нервно хихикнул. «Теперь, разумеется, Персиплекс остается в распоряжении Сарсема, и его вина, таким образом, гораздо тяжелее моей». Сидевшая перед шатром Шалуки вскочила на ноги. «В поселке что-то случилось. Оттуда доносятся вопли. Похоже, местные жители чем-то возмущены, причем их голоса становятся все громче. Они бегут сюда». Риальто прислушался. «Надо полагать, золотые Зикко Хашманкура превратились в жаб или в желуди, или, возможно, монеты, которыми я заплатил Умфаду, тоже преждевременно преобразовались. Так или иначе, нам пора возвращаться в 21-й эон. А Шерль, перенеси нас в Бумергард на минуту позже того момента, когда мы отправились в прошлое».